Мой маленький Тадж-Махал. Маргарита Кузьминишна как будто от самого рождения жила за мужем, именно что как за каменной стеной, даже за целыми четырьмя, под надежной кровлей, чувствуя себя уверенной и строгой хозяйкой дома и матерью. Она и со взрослыми семейными детьми разговаривала по телефону со стражинкой в голосе. Даже вызывая к мужу неотложку, она немножко отчитала диспетчершу, отвечавшую с линцой, а на прибывших медиков, тут же усевшихся заполнять какие-то бумаги, прям-таки прикрикнула: «Да не сидите, делайте же что-нибудь!» «Что ж мы можем сделать?» С мучительной досадой пожал плечами главный, еще молодой, но лысый и располневший, он уже окоченел. В ту минуту, когда рухнули все четыре каменные стены и потолок, Маргарита Кузьминишна осталась и без единственного своего орудия против обступившего ужаса, без строгого выражения лица. Оказалось, строгость ничего не стоит против жизни, то есть против смерти. И когда к Маргарите Кузьминишне вернулась способность хоть что-то слышать и понимать, вместе с ней вернулось и другое, давно забытое орудие защиты, растерянная улыбка запуганной маленькой девочки. А еще она стала бояться прямо ответить на любой самый простой вопрос — всегда переспрашивал: «Что? Куда? В магазин? Кто? Я? Как за хлебом? За каким хлебом?» Зато Виктор Игнатьевич в свой роковой день, наоборот, впервые почувствовал себя уважаемым человеком. Да, ушедшие в Москву документы на заслуженного деятеля науки, да, личный служебный кабинет, да, личная слоновой кости трубка на личном служебном телефоне — все это, конечно, хорошо, но положено. А по-настоящему уважаемым человеком себя можно почувствовать только, когда получаешь что-то неположенное. И он это неположенное получил с упоительной легкостью. Набрал номер заведующей отделением, представился скромно, без всяких этих титулов, а что он при своей относительной молодости профессор и заведующий кафедрой, это Лине Васильевне уже и без того известно, через жену, так что и отнеслась она подобающим образом. Назначила встречу, ни словом не упомянув о приемных и неприемных днях и часах, да еще осведомилась, удобно ли ему вечернее время. «Не беспокойтесь, пожалуйста, удобно, абсолютно удобно. Он всегда предпочитает попросту, без чинов, да и приболевшая тетушка, чье здоровье он собирался обсудить, тоже женщина самая простая, своей незатейливостью, дополнительно подчеркивавшая ту высоту, на которую он сумел подняться». И в набитом автобусе так ему было уютно на этой высоте, что он, словно цыплятам, рассыпал оттуда ласковые крошки своим скромным спутникам, отодвигался, прогибался, провисая на перекладине, вжимался, ужимался, не претендуя на освобождающиеся места и, главное, его услуга ближним, ничем не выдавая своего превосходства. Стоит себе обычный гражданин как гражданин, ничего о себе не помышляет, шляпа на нем как шляпа и пальто как пальто, и к соседям он испытывал некоторые почти что даже умилительные чувства. Ведь в конце концов это они постарались окружить уважением и заботами его несуществующего бремя духовных тягот. Виктор Игнатьевич и к больнице подходил с тем же выражением, ничего о себе не помышляющего, кроткого простодушия, чуточку не от мира сего, и с тем же выражением пробирался сквозь густо замешанную, но еще сочную осеннюю грязь на месте взломанного асфальта, истыканную всевозможными отпечатками, словно звериная тропа на водопой. Он с чуточку детской растерянностью перепрыгивал с предмета на предмет, с чуточку преувеличенной неловкостью взмахивал руками и с каким-то трогательным изумлением, ах, как не хватало ему немодных очков, чтобы указательным пальцем придерживать их на переносице, вглядывался во вдавленные в грязь предметы, которыми посетители гатили опасный участок. Среди точек опоры, впрочем, и впрямь попадались самые неожиданные. Некоторые даже наводили на мысль, что владельцы их здесь и обрели последнее пристанище. Наиболее характерными в этом отношении были кепка с огромным козырьком, надетая, кажется, на кирпич, и большая хозяйственная сумка. Из прочих заслуживали внимания расплющенный дюралевый чайник, водочная бутылка, проволочный ящик из-под кефира и фрагмент плетеной металлической ограды. Ее крупная вязь эффектно чернела среди сверкающей грязи, сверкающей так отчаянно, словно фонарь нарочно решил оставив прочий мир во мраке, истратить весь свой световой запас на то, чтобы заставить это предбольничное месиво искриться и кишеть миллионами огней, подобно тропическому заливу в лунную ночь. Словом, там было на что посмотреть, но праздное разглядывание было не в привычках Виктора Игнатьевича. Виктор Игнатьевич, старательно нацеливаясь, с трогательной детской сосредоточенностью надув губы, перепрыгивал, так сказать, с кочки на кочку, и всякий, заглянув ему в лицо, немедленно понял бы, что ему и в голову не приходит, что такое скакание ниже его достоинства. А если бы даже он сейчас оступился в грязь, то лишь с недоумением оглядел бы ботинок, напоминающий выкорчеванный пень, и произнес с простодушным огорчением: «Ай-яй-яй, какая незадача!» или еще что-нибудь столь же простодушное и книжное в лучших традициях русской интеллигенции, всегда преодолевавшей лишения с удивительной стойкостью и непрактичностью, она и не замечает никаких испытаний, пока еще есть масло в коптилке да пяток щепок в буржуйке. Испачканный ботинок в тот вечер и подлинно не огорчил бы его всерьез. Все равно ведь он был уважаемый человек. В вестибюле уборщица, кажется, здесь их называли нянечками, орудуя метлой, будто веслом, гнала по истертому кафелю могучую лужу, упрямо выгребала от кого-то в каноэ против течения. Простая женщина, занятая нелегким, непрестижным трудом, потому что кто-то ведь должен его делать, трудом, однако, дающим ей самое драгоценное — душевный мир, который так редко приходится вкушать деятелям духа. Работала она с размахом, но и с оглядкой, настоящая в шагах в трех ведро, поперек которого лежала швабра, с нее свисала чуть ли не старая рубаха, чуть ли не рукав, изорванный как пламя. Бахрома на тряпке нервно перебирала пальцами, откуда-то тянула сквозняком. Виктор Игнатьевич потоптался у входа, потопал ногами, как бы обивая снег, как бы забыв по рассеянности, что сейчас не зима, и с долей чудаковатости оглядел помещение, близоруко щурясь, хотя имел по зрению единицу, то есть пятерку в более привычной ему шкале. Нянечка покосилась на него и сразу поняла, что хоть он и осматривает с детским простодушием этот жалкий вестибюль, но все это напрочь его не занимает, что мысли его совсем в другом мире, далеком от будничных дрязг, и дуновение этого мира коснулось ее души внезапным ощущением крайней мелочности ее житейских забот и неподдельным интересом к этому необычному, а, казалось бы, такому непримечательному человеку. Убаюкан до такой удивительной степени Виктор Игнатьевич был тем, что ему уже довольно давно стало беспрерывно вести. Вести настолько давно, что самое понятие «повезло», «не повезло» успело улетучиться из его словаря, заменившись понятием «заслужил», «не заслужил». «Ох, напачкаю я вам», — посетовал Виктор Игнатьевич голосом счастливой мамаши, извиняющейся за своего малолетнего отпрыска. «Он вам, наверное, так надоел, в уверенности, что столь прелестное создание никаких иных чувств, кроме умиления, вызвать не может». «Куда напачкаю? Никуда не напачкаю», — вскинулась уборщица. «Нянечка». Это вдруг сделалось для нее чересчур ласкательное. Нянчиться она, похоже, ни с кем не собиралась. А оказалось, она в своем каное вовсе ни от кого не спасается, а наоборот, настигает. Виктор Игнатьевич, убавив чудаковатость, прямо посмотрел на нее, приподняв брови и чуть сдвинув фокус зрения, чтобы неотчетливо видеть ее лицо. Так он смотрел на аспирантов, в переводе «домогающихся». Умная, следовательно, немного юмористическая, рассеянная любезность и непременное присутствие юмористического удивления — это создает дистанцию, когда что-то в собеседнике вызывает юмористическое недоумение. «Что значит «никуда не напачкаю»?» — тонко подчеркнув «никуда», — спросил Виктор Игнатьевич и тут же пожалел, что спросил. «То и значит, что нечего ходить взад-вперед». И она так взмахнула веслом, что прутья в луже зашипели, а воздух заметно посвежел от водяной пыли, словно в близости прибоя или фонтана, и уборщица на миг застыла в наклоне, будто ведьма, приготовившаяся оседлать свое помело. Виктор Игнатьевич глянул на нее построже, с достоинством, и мучительно ощутил, до чего не идут к этому достоинству и его шляпа как шляпа, и пальто как пальто, и лицо как лицо, и самый способ, которым он сюда попал, прыгая с кочки на кочку. «У меня назначена встреча с заведующей отделением». Для сановности, начиная гнусавить, произнес Виктор Игнатьевич. Он хотел еще прибавить, что значит «нечего ходить», но удержался, чтобы не повторять и тем самым как бы признавать существующими эти безобразные слова. Вместо этого Виктор Игнатьевич добавил: «Я профессор Ложкин». Виктор Игнатьевич, в общем-то, не слишком рассчитывал пробудить в этой хамке почтение к своему званию. Убаюканности в нем уже как не бывало, нет, но он как-то подспудно попытался намекнуть, что пришел сюда не в качестве рядового посетителя, а по каким-то особым профессорским делам. И зря он это прибавил. «Ах, профессор!» — гостеприимно воскликнула хамка, оставив Виктора Игнатьевича в полном убеждении, что она искажает это гордое слово намеренно, с целью уязвить, еще и чуть ли не передразнивая самого Виктора Игнатьевича, чуть ли не намекая, что лезут тут в профессора, а сами даже разговаривать правильно не выучились. Тут все профессора. А раз профессор, то и читайте, что на дверях написано «Неприемный день». Непристойное эхо носилось по вестибюлю. Сейчас начнут выглядывать любопытные. Уборщица, оставив метлу, решительно взялась за швабру. Изорванный рукав метнулся, как отяжелевший язык пламени, и начала беспорядочно ширять шваброй во все стороны, словно в бессмысленном танце, выбрасывая швабру так далеко, что ей приходилось наклоняться, будто выгоняя кошку из-под кровати. Вся эта разнузданность, очевидно, адресовалась Виктору Игнатьевичу. «Каждому еще объяснять», — подумал Виктор Игнатьевич с тем чувством, что в существе дела он прав, но считает унизительным доказывать свои права, кому попало, и двинулся вперед с этой публикой. Уборщица шагнула навстречу и, взяв швабру наперевес, уставила ее на Виктора Игнатьевича, будто рогатин на медведя. Перевернутое пламя влажного рукава качнулось и весомо застыло траурным, прошедшим огонь и воду штандартом. Виктор Игнатьевич возмущенно, так сказать, не веря своим глазам, воззрился на нее, хотя какой там, он был испуган, а не возмущен, уповая на то, что она все же устрашится своего деяния, в самую возможность коего добрые люди и поверить не могут, воззрился и понял, что да, сделай он шаг, и она не поколеблется сунуть мокрую тряпку прямо ему в физиономию. Лицо, кстати, у нее было позначительнее, чем у него. Аскетическое, с впалым, привычно стиснутым ртом, нижняя губа словно поджимала верхнюю, к пригнетенному к низу, резко очерченному носу. Такие лица часто встречаются на рисунках Леонардо, попадаются они и среди римских цезарей. Только нездоровая отечность, чем-то чуждым, посторонним, кое-где легла на эти черты, отечность, поднимающаяся, очевидно, снизу, потому что ноги у нее были хотя и не толстые, но сплошь в ямках, похожих на вмятины от пальцев воятеля. Всего этого Виктор Игнатьевич не разглядел, но он прекрасно заметил и оценил и решимость взгляда, и банно-пятнистые алкогольного оттенка разводы в окрестностях носа. Тем не менее, Виктор Игнатьевич, возможно, и попытался бы что-нибудь предпринять, но где-то в неведомой дали послышался распорядительный голос Лины Васильевны. Виктор Игнатьевич, конечно, мог бы позвать ее на помощь, но посудите, каково это — предстать перед дамой, с которой только сегодня любезно беседовал в качестве престижного клиента в образе затравленного медведя из глубин коридора, взывающего об избавлении. Виктор Игнатьевич наспех пожал плечами и в 5 шагов оказался на улице. Там, забыв об интеллигентной неловкости, он живым духом проскакал до твердой асфальтовой почвы, где и сам отвердел душой, и зашагал по переулку, еще более укрепляясь от вида собственной тени, которая хотя и чрезмерно выламывалась, но руками размахивала очень энергично и, казалось, даже сердито пофыркивала, как будто он и не испуган вовсе или там оскорблен, а наоборот рассержен, словно начальник, обнаруживший важные упущения, за которые ему не терпится распечь в пух этих разгильдяев. Виктор Игнатьевич и на автобусной остановке 3 раза энергично прошелся туда-сюда, но рядом, как всегда, не кстати торчал народ, отчего прохаживаться было неловко, тем более пофыркивать, так что Виктору Игнатьевичу поневоле пришлось более или менее осознать случившееся, то есть разжать холодный комочек в животе, позволив холоду заполнить все опустевшее тело, и ощутить не то что дрожь, но некую вибрацию, словно идущую извне через пол, как это бывает в самолете. И жуть вдруг взяла, что есть же во Вселенной такие ужасные закоулки, в которых на людей наставляют швабры. Да с ним ли это было? С тем самым, кто сейчас, заложив руки за спину, внушительно предстает миру на автобусной остановке. Виктор Игнатьевич внезапно понял, что огражден от оскорблений и даже насилий, в сущности говоря, лишь доброй волей окружающих, вот хотя бы и нынешних его коллег по ожиданию автобуса. Притом каждый из них был опасен по-своему. Щуплый, потертый мужичонка, с застарелой невыбритостью на обвисших худых щеках, стынущий в неподвижной покорной позиции, еще трое мужиков, до сих пор воображающих себя парнями, две тетки, женщина с ребенком лет пяти, и каждый при желании мог безнаказанно оскорбить его. Даже мальчишка мог бы повиснуть у него на хлястике, болтая ногами и превращая его в общее посмешище. Мужики опасно перешучивались, особенно усердствовал самый глупый, который после каждой шутки победно озирался, а потому мог обратить внимание и на Виктора Игнатьевича. Шутник этот так, видно, врос в победительный наряд своей великолепной юности, что до сих пор продолжал им кичиться и принимать молчаливые знаки восхищения его сально оглаженным коком, толсто и округло вздернутым носом, брючками-дудочкой и треугольным пальто основанием вверх. Громогласность свою он явно считал столь же общественно полезной, как громогласность диспетчера на вокзале. Виктору Игнатьевичу все это было совершенно безразлично. Он лишь избегал на них смотреть, но, подобно хаме Бруту, никак не мог утерпеть. И когда кто-нибудь из них взглядывал в его сторону, он сжимался и потупливал взор, и то сказать, что им стоит оскорбить, ударить и скрыться, хотя бы в эти нагие и все же непроницаемые кусты, чернеющие границей цивилизованного мира. Никто ведь не побеспокоился поставить здесь дежурного милиционера. Впрочем, это хулиганье и милиции не очень-то боится. А ведь эти еще паиньки, а могут подойти и настоящие бандиты. Здесь же все могут гулять, кому вздумается. А его дом, его крепость, как далеко до ее стен. Нервы Виктора Игнатьевича разыгрались не на шутку, опасность, казалось, нарастала с каждым мгновением. Виктор Игнатьевич уже слышал, как бандиты продираются сквозь кусты и вот-вот вынырнут из тьмы с глумливыми ухмылками, выщупывая, кого здесь пощадить до следующего раза. Ну где же автобус? Виктор Игнатьевич то и дело готов был сорваться с места, чтобы заходить взад-вперед, подобно тигру в клетке, но вовремя спохватывался, чтобы не привлекать к себе внимания. Он лишь старательно собирал монетки в кармане, 6 штук, тщательно обшаривал все закутки, пока не убеждался, что мелочь собрана вся, и только тогда позволял себе на мгновение расслабиться, разжать кулак, чтобы тут же начать поиски заново. При этом Виктор Игнатьевич старался не зазвенеть. «Безобразие! Безобразие!» — повторял он одним языком без помощи губ, ибо даже их движение сейчас представлялось ему опасным. «Безарбузия!» — вдруг, победно оглянувшись, лучиками наружу засеребрилось кольцо вокруг макушки, объявил громкий, и Виктор Игнатьевич вздрогнул. 20 минут нет автобуса!» Громкий небрежным щелчком стряхнул пепел с сигареты, который он не затягивался, а специально держал на отлете, словно огонек на крыле самолета. Виктор Игнатьевич больше не решался повторять безобразие, а только лихорадочно собирал и, по возможности, беззвучно рассыпал монеты. Он почему-то вдруг засмотрелся на кисть свободной руки Громкого и увидел, что пальцы на ней сложены с непринужденным изяществом протеза. А погоня была все ближе. Виктор Игнатьевич едва не сел в семерку вместо 23-го, но все-таки сообразил, что бандитов с тем же основанием можно ждать и в пункте пересадки. Выяснилось, что 23-й нужен был всем здесь, и Виктор Игнатьевич даже и не знал, к добру это или к худу. Оставаться одному было еще страшнее, а повадки теперешних соседей он, по крайней мере, уже изучил. С невыразимой надеждой и мольбой Виктор Игнатьевич пытался взглядом проникнуть за угловой дом, чтобы выволочь оттуда за шкирку упирающийся автобус. Фонарь на углу в осеннем тумане напоминал одуванчик. Из случайных звуков, отсветов воображения формировало за углом один автобус за другим, но каждый раз горько обманывалось. Вдобавок еще и Громкий время от времени радостно восклицал «Идет!», поясняя задержкой дым из трубы или «по крыше воробей». И победно оглядывал подданных. а Виктор Игнатьевич потупливался. Один из приятелей всякий раз отвечал громкому. Говорил, на полтинник надо было идти. Внезапно голос громкого окрасился блаженством, и он торжественно проскандировал. «Идет, идет по крыше воробей, несет, несет коробочку соплей!» И огляделся с еще небывалым самодовольством. «Господи!» — простучало в душе Виктора Игнатьевича. «Да неужели же он обречен так и скончать свои дни с этими дебилами?»